Глава 5. Никакой связи. Как идеологию очищали от ее преступлений. Милтон Фридман – живое воплощение истины, согласно которой идеи имеют последствия. Дональд Рамсфельд, министр обороны США, май 2002 года. Люди сидели в тюрьмах, поэтому цены можно было отпустить на свободу. Эдуардо Галеано, 1990 год. Был короткий период, когда казалось, что преступления в странах Южного конуса могут положить конец неолиберальному движению, дискредитировав его еще до того, как оно выйдет с границы своей первой лаборатории. После судьбоносного визита Милтона Фридмана в Чили в 1975 году, обозреватель газеты «Нью-Йорк Таймс» Энтони Льюис задал простой, но болезненный вопрос. Если чисто чикагская экономическая теория может осуществляться в Чили исключительно ценой репрессий, не должны ли ее авторы чувствовать свою долю ответственности за это? После убийства Орландо Летельера активисты вспомнили о том, что он призывал интеллектуального архитектора экономической революции в Чили к ответу за чудовищную цену этих мероприятий. В те годы каждую лекцию Милтона Фридмана прерывали цитаты из Летельера, и на нескольких мероприятиях, устроенных в его честь, Фридману приходилось пробираться в зал по запасному выходу. Студенты Чикагского университета были настолько возмущены сотрудничеством их профессора с хунтой, что требовали провести академическое расследование. Их поддержали некоторые ученые, в том числе австрийский экономист Герхард Тинтнер, убежавший из Европы от фашизма и оказавшийся в США в 30-х. Тинтнер сравнивал Чили при Пиночете с Германией при нацистах и проводил параллель между деятельностью Фридмана, поддерживающего диктатора, и деятельностью технократов, сотрудничавших с Третьим Рейхом. В свою очередь Фридман обвинил своих критиков в нацизме. Как Фридман, так и Арнольд Харбергер охотно приписывали себе экономические чудеса, которые совершали в Латинской Америке чикагские мальчики. В 1982 году Фридман с интонациями гордого родителя заявил в журнале Newsweek: «Чикагские мальчики сочетали выдающиеся интеллектуальные и практические способности со смелостью и преданностью, позволявшие им воплощать свои теории». Харбергер говорил: «Я горжусь моими студентами больше, чем любыми моими работами. Фактически, в группу «Латинос» я вложил себя куда больше, чем в литературу». Но как только вопрос заходил о человеческой цене чудес, совершенных этими студентами, оба теоретика немедленно заявляли, что не видят тут никакой связи. «Несмотря на мое глубокое несогласие с авторитарной политической системой в Чили», писал Фридман в колонке Newsweek, «я не вижу никакого зла в том, что экономисты дают практические экономические советы чилийскому правительству». В своих мемуарах Фридман утверждает, что Пиночет на протяжении первых 2 лет пытался управлять экономикой самостоятельно. И лишь в 1975 году, когда инфляция все еще бушевала, а рецессия в мире породила экономический спад в Чили, только тогда генерал Пиночет обратился к чикагским мальчикам. Но эта версия прошлого совершенно не соответствовала действительности. Чикагские мальчики начали сотрудничать с военными еще до переворота, а экономические преобразования стали осуществляться с первых дней после захвата власти хунтой. А иногда Фридман даже осмеливался утверждать, что весь режим Пиночета, 17 лет диктатуры и десятки тысяч людей, прошедших пытки, был вовсе не насильственным демонтажом демократии, а обратным процессом. Если говорить о чилийском бизнесе, то по-настоящему важная вещь заключается в том, что свободный рынок позволил построить свободное общество, говорил Фридман. Через 3 недели после убийства Летельера одна новость заставила всех забыть про споры о связи преступлений Пиночета с движением Чикагской школы. Милтон Фридман получил в 1976 году Нобелевскую премию по экономике за оригинальные и весомые труды о связи инфляции и безработицы. Нобелевская премия по экономике стоит особняком от прочих премий, присуждаемых Нобелевским комитетом. Ее полное название звучит так – премия Шведского банка по экономике памяти Альфреда Нобеля. В своей Нобелевской речи он заявил, что экономика – столь же строгая и объективная наука, как и физика, химия или медицина, поскольку она занимается бесстрастным анализом доступных фактов. Фридман начисто забыл тот факт, что его основополагающая гипотеза, удостоенная награды, ярко доказала свою ложность, о чем свидетельствовали очереди за хлебом, эпидемия брюшного тифа и заводы в Чили, закрытые при безжалостном режиме, который решился осуществить эти идеи на практике. Спустя год произошло еще одно событие, повлиявшее на форму споров вокруг стран Южного конуса. Правозащитная организация Amnesty International получила Нобелевскую премию мира преимущественно за смелую и энергичную работу, посвященную нарушениям прав человека в Чили и Аргентине. Разумеется, премии по экономике независимы от премии мира. Их присуждают разные комитеты и вручают в разных городах. Тем не менее, вручив 2 эти премии, самые престижные жюри в мире как бы вынесли свой вердикт. Шок в камере пыток необходимо решительно осудить, но экономическое шоковое лечение заслуживает овации. Значит, как саркастически писал Летельер, эти 2 формы шока никак не связаны.